Примечание. Гемолимфа. Кровь насекомых. Бесцветная или зеленая жидкость, которая осуществляет транспортировку питательных веществ от стенок пищеварительного канала ко всем органам. Конец примечания. Таблетка меня уже заметно подстегнула. А эти белесые пятна на голове жертвы? Тут все дело в гормоне, который называют феромоном. Он находится в железе, расположенной на кончике брюшка у самок. И капельки в несколько тысячных долей грамма этого вещества достаточно, чтобы все самцы того же вида, сколько их есть на 10 километров в округе, на нее слетелись. Настоящий магнит. Этим и объясняется, почему бабочки прилипли к голове жертвы. Понятно. А что, нет ли у этих сфинксов каких-то особых признаков, вызывающих ассоциации религиозного толка? Или, может быть, они представляют собой какой-то символ? Перед тем, как ответить, мой собеседник ненадолго задумался. У этого вида бражников всегда была очень плохая репутация. Из-за черепа и из-за тревожного писка, который они издают, почувствовав себя в опасности. Считалось, что такая бабочка, порхая около двери или окна, притягивает дурной глаз. В некоторых легендах сфинксам приписывается роль посланцев умерших, ищущих способ обратиться к живым с последней просьбой. Но, разумеется, все это ни на чем не основано. Что же касается символики, мне трудно ответить на твой вопрос конкретно. Тут все довольно расплывчато, поскольку чешуекрылые, благодаря своим последовательным превращениям, конечно же, порождают множество символов. Чаще всего, но тут, думаю, я ничего нового тебе не открою, говорят о воскрешении существа, выходящего на свет из хризалиды. Возможно, именно это твой преступник и имел в виду, поместив сфинксов в церкви. Воскресение, Иисус. Понимаешь? Местный телефон снова зазвонил. Леклерк потерял терпение. «Извини, больше не могу говорить», — сказал я энтомологу, взявшись за трубку. «Пришлешь мне сегодня в течение дня свое заключение?» «Не вопрос. Пиши все, что приходит в голову. Не упускай ни единой детали. Пусть даже тебе она кажется незначительной, мы потом разберемся. И не забудь вставить эту историю с воскресением». Договорив, я выскочил в коридор. Окружной комиссар кивком показал, чтобы я закрыл за собой дверь. «Мне только что сообщили новость. Шарк! Какого черта? Что на тебя нашло? Генеральная инспекция теперь с нас не слезет». Начальник стукнул по столу тощим, но крепким кулаком. «Ты сломал ему нос! Он лежит в больнице!» Я с невинным видом уставился на Леклерка. «О ком вы говорите?» У него на шее вздулись синие змеи. «Не придуривайся! Патрик Шартре тебя узнал. Прошлая неделя. Сен-Мало. Тебе это о чем-нибудь говорит?» Я потеребил недавно подстриженную бородку. «Сен-Мало? Я был в Бресте. Останавливался в гостинице «Солончаки». Можете проверить. Номер 302 был забронирован на имя Франка Шарко». Леклерк напряженно помолчал, смял зубами пластинку жвачки, потом снова взорвался. «И как нарочно, Бретань! Сам знаешь, они в два счета докажут, что ты был в Сен-Мало. Плевать им на твой послужной список и твои награды. Красный ангел — это давняя история. Шарк, наверху не очень-то одобряют твои оперативные методы и действия в одиночку. Мне пришлось наизнанку вывернуться, чтобы тебя взяли обратно. И посмотри, в какое дерьмо я из-за тебя вляпался. Тебе совершенно незачем было это устраивать. Прошел почти год». У меня губы сжались в нитку. «Может, лучше поговорим о деле?» Я был на удивление спокоен, и это приводило Леклерка в ярость. Кровь, как бросилась ему в лицо, так и не отхлынула. «Не могу позволить тебе вести расследование одному. Ты хороший сыщик, лучший из всех, кого я знаю, но пойми, если им удастся доказать, что ты избил этого мудака, тебя отстранят от работы, у меня будет куча неприятностей. Но мне необходим человек, который сможет вести расследование от начала до конца. Ты! Ты будешь помогать комиссару Дель Пьеро». Я вскочил, обеими руками хлопнул по столу. «Мне быть на побегушках у Дель Пьеро? Вы смеетесь надо мной? Она только что у нас появилась!» Леклерк положил перед собой папку с делом. «Еще один довод в пользу того, чтобы поручить Дель Пьеро серьезное расследование. До того, как прийти к нам, она 3 года проработала в Марсельском региональном управлении, в отделе финансовых преступлений, и 7 в Лионском управлении по борьбе с бандитизмом. Опыта у нее хватает, она быстро разберется». «Плевал я на ее опыт. Дайте мне свободу действий. Это мое расследование». «Еще чего? Никакой свободы!» — громыхнул начальник. «Все решено окончательно и бесповоротно. А тебе не на что жаловаться. Никто же, мать твою, тебя не отстраняет!» Увидев, что взгляд черных глаз Мартена стал ледяным, я понял, что своего мнения он не переменит, направился к двери и рывком распахнул ее. «Дель Пьеро тебя ждет прямо сейчас, до того, как мы соберем людей и официально объявим о ее назначении. Кабинет на той стороне!» — проскрипел он на прощание. «Знаю», — сквозь зубы ответил я, — «но сегодня я еще в отпуске, так что ухожу домой. До завтра». Дверь кабинета Леклерка с грохотом захлопнулась, и я понесся по коридору под аккомпанемент выкриков шефа. «Не валяй дурака, Шарк! Не валяй дурака!» Снаружи была такая парилка, что рубашка на мне мгновенно намокла. С прохожих тоже пот катился градом. Обжигающий воздух заставлял их осаждать фонтаны или загонял в магазины с кондиционерами. И, несмотря на запреты, все не плескались несознательные купальщики. Так сильно солнце никогда еще не пекло. По дороге я купил в своей любимой лавочке, в старом магазине, где продается все для моделирования, гуашь, новые кисточки и гипсовые формы. Захотелось сделать и поставить в ожидании поезда на одном из перронов моей железнодорожной сети семью 1930 года. Мужчину, женщину и девочку в костюмах того времени. И чтобы они держались за руки, и чтобы у них были радостные лица. Такой вот образ вечного счастья. Мобильник зазвонил, когда я шел через парк. «Это Ван де Вельт. Вы просили перезвонить насчет барабанной перепонки». «Там что-нибудь нашлось?» «Угадали. Барабанная перепонка правого уха жертвы была проткнута. Я достал из Евстахиевой трубы оловянный цилиндрик. Должно быть, убийца засунул его туда, протолкнув в слуховой проход очень тонким пинцетом». Вот и начинают открываться тайны этого убийства. Я покрепче прижал мобильник к уху. И что оказалось внутри цилиндрика? Свернутая полоска кальки, покрытая надписями, но понять ничего нельзя. Какие-то горизонтальные, вертикальные и диагональные черточки. Похоже на шифр, которому нет ключа. Я замер на дорожке среди розовых кустов. «Что?» «Только непонятные значки и больше ничего нет. А в левом ухе вы посмотрели?» «Разумеется. Вам известны случаи, когда я что-то делал наполовину?» «Вы уже отдали гильзу в лабораторию?» «За ней придут с минуты на минуту. Попросите как можно быстрее отсканировать сообщение и переслать его мне лично.